Идеальный мир для лекаря 17, глава 1. «Ну что, сдох?» Король уже в сотый раз спросил своего помощника, но тот лишь помотал головой. «Нет, ваше величество, данных о смерти Булатова у нас нет», терпеливо ответил он. Тогда как король продолжил ходить по своему кабинету из стороны в сторону, а теперь, спустя минуту уточнил он. «И теперь нет», вздохнул помощник. «Да как так?» – возмутился король. «Я отдал 4 года жизни на это проклятие. Оно может уничтожить любого. Он и весь его род уже должны были сдохнуть. Ваше могущество внушает страх». Помощник проговорил заученную фразу. Она уже не раз спасала его жизнь, и на этот раз сработала как надо. Ведь король сразу подобрел. «Вот именно. И я не понимаю, почему этот Булатов выжил». Он сделал еще несколько кругов по просторному кабинету и остановился. «Слушай, а может он приемный, может и так», – пожал плечами помощник, а король продолжил ходить по кабинету и размышлять, как бы ему достать этого графа. «А как дела с промыслом? Уже разграбили его замок», – вспомнил вдруг король, но помощник слегка скривился. «Ну, не совсем», – неуверенно проговорил он. «Молодые командиры говорят, что их отряды несут потери, а прибыли как не было, так и нет». «Что значит, прибыли нет?» – опешил король. «Все же он привык, что подчиненные всегда приносят хоть что-то, и всегда золото. Нет, в самом городе все неплохо. В Архангельске есть, чем поживиться. Но вот с землями Булатова проблемы», – снова скривился помощник. «Он очень не любил приносить плохие новости, боясь получить за это проклятие. Уничтожили пару построек, и все. А еще командиры несли какой-то бред про коня. О, украли у Булатова коня? Так это же хорошо», – оживился король. «Да вот все наоборот. Говорят, что конь ворует наших людей». Мужчина уже не знал, куда ему деться, но передать информацию был обязан. «Там странная и непонятная история. Так давай, рассказывай». Король уселся в свое кресло и махнул рукой. «Мне уже интересно. Да непонятно пока». Помощник очень не хотел рассказывать, но по заинтересованному взгляду короля понял, что придется. «В общем, пропало 2 благороднейших сынов цыганской крови, и мы направили туда элитный отряд цыган для разведки. Так это же отлично. И что, есть данные?» — хлопнул в ладоши король. «Есть», — обреченно вздохнул помощник. «Они сказали, что все байки про маленького, но очень злого коня, чистая правда, и больше они не выходили на связь. Я не просто удивлен и поражен. Эта дерзкая атака немного приземлила меня и, в некотором роде, даже повергла в шок. В этот раз я осознал, что у меня продумано не все, и в защите графства есть изъяны. Впрочем, настолько наглую атаку предвидеть было невозможно. Хотя, если посмотреть на эту ситуацию под другим углом, что-то я все же продумал. Например, маги земли возводили здания школы и основные постройки вокруг, не по 2-3 дня, а целыми неделями, с огромным запасом прочности. И расходовали они столько энергии, сколько было необходимо. Ради этого мне приходилось постоянно заряжать кристаллы энергии жизни, что не так-то просто. Но, таким образом, маги смогли заряжаться сразу, как только у них заканчивались силы. В каждой стене вмонтированы специальные укрепляющие руны, камень прошит прочными стальными жгутами, и они тоже скреплены магией. Помимо этого Вилли создал немало специальных защитных артефактов. Энергетические сферы защищают все несущие конструкции здания, и если бы враги сбросили еще больше бомб, разрушить школу им не удалось бы. Она могла накрениться, лишиться всех стекол и даже стен, но при этом осталось бы стоять на протяжении примерно часа. Этого как раз достаточно для эвакуации раненых, чтобы их не придавило грудами камня. И такое не только в школе. Да, ее мы укрепляли особенно, заботясь о благополучии детей. Но прочие производственные здания также имеют внушительный запас прочности. И даже так, во время тревоги, люди всегда покидают их и отправляются в подземные бункеры. А еще я не просто так таскал отовсюду радары. Их у нас даже больше, чем нужно, и только поэтому мы вовремя смогли засечь приближение врага. Даже не знаю, какие из них сработали первыми, персидские или какие-то из имперских. У нас даже парочка карибских есть, но на них нет никаких надежд. Они просто установлены в какой-то из деревень, и вроде работают. Но мы смогли заметить самолеты, пусть и поздно. Хотя и это удивительно, ведь они явно непростые. Даже по размытым кадрам с голубя понятно, что в самолетах использованы какие-то новые секретные технологии. И скорее всего, эти самолеты довольно дорогие. Ладно, к такому мы были не готовы, но к чему-то подобному готовились с первых дней моего появления здесь. Раз, а то и два раза в неделю, все население графства поднимали по тревоге и проводили тренировку по эвакуации. Бывает, что учебная тревога срабатывает даже посреди ночи, но никто не возмущается. Люди понимают, что все это ради их собственной безопасности. Потому и в этот раз все сработали слаженно и без лишней паники. Как и во время тренировок, люди успели переместиться в укрытие даже быстрее, чем того требуют созданные Черномором нормативы, потому удалось обойтись без жертв. В основном, эти тренировки разрабатывались для защиты людей от сильного противника. Мы можем справиться с перворанговым одаренным или же грандом, но он успеет натворить немало дел и убить сотни, а то и тысячи моих подчиненных. А моя главная задача – сохранить людей. Они доверили мне свою жизнь, подарили верность, а это для меня не пустой звук. Потери среди простых людей недопустимы. Это не только удар по репутации, это жизни людей. Да, я могу исцелить любые раны, восстановить потерянные конечности и органы, но вот с воскрешением куда сложнее. Тут уже Вику надо просить, а она девушек не будет воскрешать принципиально, а симпатичных превратит в зомби и отправит их как можно дальше от графства. И пусть я никогда не давал поводов для ревности, да и в империи многоженство – это норма. Но как это объяснить молодой девушке-некроманту? Она ведь, кажется, не в курсе. Когда нападение уже произошло, и отгремели взрывы, мы не успели даже послать кого-то на перехват. Очень уж быстро отработали эти небольшие самолеты. Школа уцелела, хотя здание и повредилось. Тогда как все вокруг, кроме общежития и пары предприятий, просто стерто с лица земли. Прочные каменные постройки без магической защиты обратились в пыль, а на месте падения нескольких бомб остались глубокие воронки. Взрывная волна оказалась настолько мощной, что ранения получили гвардейцы, дежурившие при въезде в школьный городок. Хотя въезд расположен довольно далеко, двое получили разрывы барабанных перепонок, кого-то контузило, и еще нескольких посекло осколками. В общем, было больше испуганных, чем пострадавших. Так что нападавшим повезло. Причем, они даже не представляют, насколько. Ведь если бы в это время у меня в замке гостила дочь Леонида, благо, она была на корабле с отцом, так как следующий сеанс лечения начнется только через неделю. Но даже так Леонид примчался минут через 10, и не в самом благоприятном расположении духа. Спартанец был готов рвать и метать, ведь если его дочери не было в замке, это не значит, что ее там не бывает вовсе. Вскоре самолеты приземлились где-то в горах, и Курлык вышел на связь. «Не понимаю, что за монстра я создал, но голубь смог угнаться за самолетами и пролететь пару-тройку тысяч километров на невероятной скорости. Хотя, когда он позвонил, мы узнали, что он мухлевал. Оказалось, что этот хитрец начал выбиваться из сил и не придумал ничего лучше, кроме как схватиться клювом, руками, лапками и крыльями за хвост одного из самолетов. Так и долетел до конечной точки, и удивительно, что с него не сдуло все перья. Ведь самолеты набрали высоту и ускорились, стоило им только покинуть Архангельское княжество. Штаб с самого начала гудел и стоял на ушах, а когда Курлык начал присылать первые кадры, и вовсе погрузился в рабочий хаос. Аналитики и операторы тут же начали искать точку, откуда голубь присылает файлы, изучать местность и пытаться понять, откуда в Уральских горах появилась эта военная база, ведь ее иначе и не назвать. Несколько крупных ангаров, подземные постройки, взлетная полоса и ни единой живой души на десятки, а то и сотни километров вокруг. Туда не ведет ни одна дорога, да и пройти пешком через горы практически невозможно. Так что единственное сообщение с этим местом – по воздуху. «Разбирайтесь», – приказал своим людям и вышел из штаба, чтобы подняться в свой кабинет. «Найдите как можно больше информации, что это такое и кому принадлежит». Хотя, даже через полчаса, информации набралось всего ничего, но это уже первая зацепка. Главное, логово обнаружено, и лишь вопрос времени, когда мы найдем заказчика этого наглого нападения. Спустя еще минут 10 у меня зазвонил телефон и, посмотрев на экран, я сразу ответил на вызов. «Леонид», — удивился я. «Если честно, сейчас немного занят. Сам понимаешь, ищу информацию по нападению». «Я тоже ищу», – пробасил он. «Сейчас приедет курьер. Скажи, чтобы его пропустили». Я поднял свои связи и нарыл немного. «Надеюсь, тебе пригодится». На этом звонок завершился, а я передал гвардейцам, чтобы проводили курьера сразу ко мне. И вскоре в дверь постучали. после чего вошел спартанец в красном плаще и прикатил тележку, груженную коробками. Леонид, как обычно, все эти коробки оказались забиты распечатками документов и отчетов. Значит, немного нарыл. Да, помотал я головой и покатил тележку в штаб. Одному разбираться с этим ворохом документов придется аж до следующего утра. Команда аналитиков набросилась на тележку, словно коршуны, и я только слышал шелест бумаги. А уже минут через 10 появилась хоть какая-то ясность. Я же еще не отошел от удивления, насколько мощно может работать разведка. Правда, у нас с Леонидом разные методы. Он использует связи и людей, а я голубей. И неизвестно, что из этого может работать лучше. Например, Леонид не смог узнать, где находится секретная база врага, а Курлык, вот, узнал. Зато Леонид смог сказать, кому принадлежит эта база, и даже достал информацию о сообщниках. Глаз зацепился за знакомую фамилию, и тогда появилась ясность. Впрочем, это было логично. Граф Будаков, граф Терский и герцог Добролюбов. Они придумали авантюру с монастырем, в котором содержалось подрастающее поколение лекарей. И эти люди были очень недовольны тем, что я забрал их себе. Первый из них звонил мне еще, когда я летел забирать детей. Тогда у нас случился короткий разговор, по которому сразу было понятно, что дружить мы точно не будем. А сейчас я смог поподробнее изучить этих аристократов. Все трое – давние друзья и союзники, крайне влиятельные особы, которые не пускают никого в свой круг. Они владеют несколькими большими корпорациями и, судя по всему, параллельно ведут тайные разработки оружия. А еще все трое первого ранга, да и рода настолько сильные, что никто не хочет лишний раз с ними связываться. Хорошо, что я, не все, и первый ранг меня точно не отпугнет. Как только появились первые доказательства их причастности, сразу приказал готовить самолет. Первым туда отправился голубиный борт, чуть ли не до отказа забитый пернатыми. Мои враги живут в Екатеринбурге, потому, первым делом, голуби начали подробно обследовать этот город. Операторы направляли пернатых по нужным адресам, координировали их действия и структурировали полученную информацию, чтобы создать сжатый отчет и передать его мне. А я уже говорил, в каком направлении нужно исследовать город дальше. И пока шла разведка, я тоже отправился в Екатеринбург, прихватив с собой троицу магов земли, Мирабель, на всякий случай, и Черномора с небольшим отрядом гвардейцев. Пока мы летели, успел отличиться Курлык. Не знаю точно, куда он смог пробраться, но вернулся пернатый без одной лапки. Сработала сложная система защиты, и не думаю, что кто-то другой смог бы выжить. Хотя Курлык не расстроился. И пока я отращивал ему новую лапку, он урчал о том, как ловко сохранил свои причиндалы. Ведь изначально артефактный капкан должен был оттяпать именно их. А еще, между слов, пернатый сообщил, что у троицы аристократов намечается совещание, причем, совсем скоро. Так что прилетел я явно не зря. В центре Екатеринбурга расположено несколько высотных зданий, и самое высокое из них принадлежит корпорации герцога Добролюбова. Именно там они и решили встретиться, тогда как мы с магами земли заняли позицию на крыше одного из соседних домов, после чего произвели выстрел. Массивное каменное копье, заряженное убойной дозой энергии, выстрелило, словно из пушки, и без труда пробило стену небоскреба, после чего раздался взрыв, и четыре верхних этажа здания попросту сложились. Каково же было мое удивление, когда в сводках новостей сообщили, что никто из них не погиб, и более того, все трое отделались лишь незначительными травмами. Они даже выступили по телевизору, и с тех пор все новостные каналы только и трубят о том, что на верных сынов империи вероломно напали какие-то негодяи. Видимо, это враги империи или еще какие-то злые люди. Даже странно, что кто-то смог от тебя уйти, прокомментировала Вика очередной выпуск новостей. Обычно, если ты хочешь убить, человек умирает. А кто говорил, что я хочу их всех сразу убить? Усмехнулся я. Да, я надеялся, что хотя бы один из них умрет от копья, но они оказались чуть крепче. Я подлил себе чая и поудобнее устроился в кресле. Вот, например, про персов. Ты думаешь, я не могу немного напрячься и захватить вверенный гордым регион? Могу. Захватить нужные позиции и высоты так быстро, что персы не успеют даже опомниться. Но если бы я так сделал, руководство могло посчитать, что все это нам досталось слишком легко, и отправить гордых на другие, более укрепленные, позиции. Вика задумалась, а я усмехнулся. Ведь дело не только в этом. Когда фронт особо не движется, Мне очень удобно прилетать, забирать трофеи и улетать. А если взять слишком много, такую гору будет очень сложно перевести. И тогда имперцы заберут себе какую-то часть добытого. Пусть не оружие, но трофейное золото мне совсем не помешает. И да, персы сейчас находятся в невыгодных условиях. Они вынуждены отбивать свои земли, добавил я. Так они теряют в десятки раз больше сил. Кстати, Черномор вернулся не с пустыми руками. Два забитых до отказа грузовых самолета привезли боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а еще 50 раненых гордых. Но я уже вылечил их и отправил обратно. А в довесок старик передал мне письмо от Каганова. Тот просил передать его лично, и было забавно читать эти корявые строки. Там майор слезно умолял меня больше не прилетать в ближайшее время и, дословно, не присылать этих ятых в лице Черномора и моей гвардии. Мы с Викой еще некоторое время смотрели выпуск новостей, но вскоре в дверь гостиничного номера постучали. Открыв, я увидел на пороге Черномора. «Мы готовы», – пробасил он. «Ну, что ж», – пожал я плечами и улыбнулся Вике. «Значит, вылетаем. Рабочий кабинет императора. Некоторое время спустя. Докладывай, Игнат». Император махнул рукой вошедшему в комнату помощнику. «Все подтверждается. Как и думали, напали эти трое», – развел руками тот. «Все же сразу, после атаки, подозрения пали на этот не самый приятный союз трех аристократов. Опять они за свое», – вздохнул старик. «Интриганы. Не знаю даже, как без мата о них сказать. Да, но за это Булатов снес верхушку их небоскреба», – усмехнулся Игнат. «Союз, во главе с Добролюбовым, многие недолюбливали. Они достигли больших успехов в создании оружия нового поколения, и грезит только этим. Разработки ведутся постоянно, и они не останавливаются ни перед чем, чтобы хоть как-то их ускорить. А способы далеко не всегда кристально чистые и законные. Потому на них уже давно собираются дела, вот только они осторожны, и в данный момент предъявить нечего. Но это пока. Император не против людей, которые живут наукой и, напротив, даже помогает им, по мере возможностей. Но не в этом случае. Умных, целеустремленных и помешанных на разработке новых технологий в империи достаточно, но у этих людей одна цель – выгода. Разработки засекречивают и не сообщают о них в имперский реестр. А то, о чем сообщают, сразу патентуют и запрещают использовать другим, даже за большие деньги. У них есть несколько крупных корпораций, и потому есть хороший доступ к ученым. Те поначалу просто устраиваются на работу, и если показывают свою лояльность, их отправляют заниматься тайными проектами на секретных базах. Император все ждал, когда они уже одумаются. Был шанс, что эти люди захотят продать империи свои разработки или хотя бы какую-нибудь часть из них. Сам император был готов предоставить за это бонусы. Но им плевать и, кажется, они собирают мощную личную армию. Причем, раньше их корпорации финансировались империей. Но в какой-то момент аналитики поняли, что те гребут все себе, и затрат получается куда больше, чем пользы. Так что финансирование обрезали, и им пришлось выкручиваться. «Так, ладно», — хлопнул в ладоши император. «Булатов, конечно, силен, хитер, и все в таком духе, но кажется, пора его спасать. Оформи, как полагается, и поставь им запрет на его уничтожение. Намекни, что мы все понимаем, и я хочу с ними поговорить лично. А еще отправь патрули ближе к Булатову и передай ему в пользование Скорпион», — приказал он. «Скорпион?» — удивился помощник. «Но это же тайная разработка, не серийный образец». «Я в курсе», — нахмурился старик. «Но представь, если бы у Булатова уничтожили школу с детьми, какая это могла бы быть трагедия? Так что пусть получит этот бонус, он поможет ему защититься от любых воздушных целей». «Все сделаю», — кивнул Игнат. «Прямо сейчас передам распоряжение и начнем транспортировку». Он коротко поклонился и вышел за дверь, но не успел император вернуться к изучению документов, как помощник вернулся. Но теперь он был каким-то бледным. «Ну, удиви меня», — усмехнулся старик. «Булатов объявил войну», — как-то потерянно проговорил Игнат. «Кому из них?» — удивился император. «Будакову. Он, вроде, самый слабый из них. Всем троим». «Ладно», — старик помотал головой и, закрыв лицо ладонями, некоторое время сидел и размышлял, как выкрутиться из этой ситуации. «Можно это переиграть и замять, не проблема. Издам указ, и если сделать все по-тихому. Прошу прощения, Ваше Величество», – перебил император Игнат. «Я думаю, что нельзя». Он достал пульт и включил подвешенный под потолок экран. А там шел выпуск новостей, и Булатов в нем крупным планом. Будаков, Добролюбов и этот, как его, Михаил защелкал пальцами, пытаясь вспомнить фамилию. Терский, подсказал приятный женский голос, откуда-то из-за кадра. Да, точно, Терский. Они напали на мою школу и хотели убить будущее графство и империи. Они знали, что там обучаются лучшие, потому действовали из зависти. И я так просто это не оставлю. Булатов прокашлялся и посмотрел прямо в камеру. Объявляю им войну, проговорил он со сталью в голосе. Я снес им верхушку здания, и это только начало. На этом трансляция закончилась, и немного удивленный ведущий программы новостей некоторое время просто сидел и молчал, не зная, что сказать. Пу-пу-пу, старик откинулся на спинку кресла. Выключай, там все понятно. Он махнул рукой на телевизор и погрузился в свои размышления. Безрассудненько, однако, император понял, что никакого перемирия уже не получится, и бойня будет до последнего. Теперь на кон поставлена честь и репутация рода. И если эти трое еще могли бы согласиться отступить, в обмен на какие-то бонусы, то Булатов. Старик увидел уверенность в его взгляде и понял, что этот не отступит до самого конца. «Можно?» — с надеждой во взгляде переспросил в третий раз один из троицы подрывников. «Можно!» — кивнул я, и все трое растянулись в блаженной улыбке. После чего, не мешкая, нажали на нарядную красную кнопку. Прогремела серия взрывов, которыми накрыла практически всю тайную базу врага, и это стало сигналом к атаке. Где-то вдалеке сразу послышалась стрельба и крики, и мы тоже вышли из своих укрытий. Я сразу направился к командному центру и вытащил меч из ножен. Подготовка заняла всего час. За это время голуби успели проникнуть в подземные помещения, достать все нужные бумаги и заложить взрывчатку в слабые места конструкций. Не трогали только ангар с техникой, так как она еще может нам пригодиться, а в казармах бомбы заложили чуть ли не под каждую койку. Но все равно людей здесь довольно много, так что всех не взорвать. Тут же взвыла сирена, и остатки армии защитников стали спешно занимать позиции. Несколько пилотов запрыгнули в самолеты, но взлетная полоса вся сплошь покрылась трещинами. Магов земли я взял с собой не просто так, отсюда никто не должен улететь. Мои гвардейцы и маги встретились с сопротивлением, и началась перестрелка, а я так и шел вперед. Иногда в меня попадали пули, временами они даже прошивали покров и застревали в теле. Но чем больше металла во мне, тем я крепче, верно. Спокойно дошел до позиции врага, и два взмаха меча сразу остановили сопротивление, после чего отправился дальше. Мимо просвистела ракета и врезалась в каменный щит одного из магов, после чего мимо меня пролетел камешек, весом в несколько тонн. Чтобы ракеты оттуда больше не вылетали наверняка, из разрушенного здания мне навстречу выбежал какой-то командир. Одет он был в белые штаны и простую рубаху, так как не успел снарядиться. Но его силы было достаточно, чтобы пережить взрыв. Вот только пережить плеть смерти, которой его ударила Вика, он не смог. Девушка влила в свою атаку немало сил, и видно, что она пришла мстить за детей. Они не пострадали, но им пришлось испытать страх, а даже этого достаточно. Из ангара выкатился танк и направил на меня пушку. Вот только это все, на что его хватило. Что-то заискрило под броней, и из-под люка повалил дым. После чего люк открылся, и оттуда вылетел голубь. И как он туда пролез? Ведь это не курлык. У Виконта сейчас другая задача, не менее важная. Наш компактный отряд довольно быстро добрался до командного пункта. Двухэтажное укрепленное здание практически не пострадало от взрывов, только выбило окна. Но внутри могли остаться выжившие, так как... «Ложись!» — крикнул кто-то из магов. И надо мной и Викой появился защитный каменный купол. После чего раздался грохот и он покрылся трещинами. А когда маг обратил купол в пыль, я смог увидеть, что практически всю базу сравняло с землей. Странно, но разумно со стороны врага. Он понял, что победить не выйдет, и запустил программу самоуничтожения. В каждом из самолетов, танков и прочей секретной техники была заложена взрывчатка, чтобы технологии не достались врагу. Да и в зданиях можно найти улики, так что их тоже взорвали. Теперь же, по мнению троицы аристократов, все здесь уничтожено и я не смог своей вылазкой добиться своих целей. Господа, слуга поклонился три раза, обратившись к сидящим в креслах важным мужчинам. На базе номер 8 активирован протокол самоликвидации. Все образцы уничтожены, уточнил граф Будаков. ВС, запнулся слуга. Почти все, он потупил взгляд. И что не уничтожили? Поднял бровь герцог Добролюбов. Самолет версии 15/33. Тот, который участвовал в атаке на Булатова. По какой-то причине система самоуничтожения дала сбой, аналитики уже изучают возможные причины, скривился слуга, но мужчины выдохнули. Ничего, терпимо, кивнул Терский. Управление там полностью изменено, он даже не поймет, как этим пользоваться, усмехнулся он. Так что технологии ему никак не помогут. В этот момент на телефоны всех троих пришло сообщение, и мужчины потянулись за телефонами. Он что, издевается? Удивился Добролюбов, увидев фотографию улыбающегося Булатова на фоне самолета. Этот идиот, вообще, понимает, что он уже не жилец. И снова пришли сообщения, но на этот раз с фотографиями документов. Непонятно как, но Булатов смог достать чертежи этого самолета и сфотографировал их, а еще указал, что трофей, вместе с документами, будет передан в Императорский институт разработок от его имени и на вполне законных основаниях. Беда лишь в том, что документация была секретной, потому там указано немало интересного о работе тайного отдела разработок. «Сколько ты говорил, нам император мог дать за чертежи?» Будаков посмотрел на герцога. «Не знаю, как раньше, но теперь лет по 20», — скривился Добролюбов. «Или пожизненное, причем, каждому». Глава 2. «Так, для тебя есть персональная задача». Император не стал здороваться, когда зашел в кабинет начальника внутренней безопасности, и сразу перешел к делу. «Разберись с этой ситуацией», — он бросил на стол папку с документами, и начальник сразу ее раскрыл, после чего хотел схватиться за голову, ведь с этим делом он уже успел познакомиться, и очень надеялся, что оно пройдет мимо него. Но нет, император поручил это дело именно начальнику внутренней безопасности, потому мужчине оставалось принять папку и утвердительно кивнуть. «Как разобраться? Наказать?» — с надеждой в голосе уточнил он, но император помотал головой. «Нет, просто разберись, а если Булатов виноват, то его наказать, может?» — с мольбой во взгляде проговорил начальник, но старик снова помотал головой. «Ни в коем случае. Твоя задача – разобраться, открыть дело на этих троих, как по мне, давно пора», – обрадовался начальник, но император снова помотал головой. «Этих троих тоже пока не стоит трогать, в общем, ты разберись, а как разберешься, доложи». «Но в чем разобраться?» – взвыл мужчина. «Наказывать никого нельзя, так что мне можно делать, я же говорю», – старик похлопал его по плечу. «Разбирайся». Он посмотрел на часы и сразу засобирался. «Так, все, времени нет, дел слишком много». Император отправился к двери, оставив начальника внутренней безопасности наедине со своими мыслями. Мужчина уже читал дело о стычке между Булатовым и Добролюбовым с его дружной компанией, но сейчас снова открыл дело, чтобы узнать некоторые детали. Правда, эти детали совсем не порадовали его. Тем более, император ясно дал понять, что наказывать никого нельзя. А как тут не наказать? Нужно держать аристократов в узде и иногда показывать власть императора, иначе они совсем обнаглеют. Дело в том, что Булатов объявил войну троим аристократам. Сделал он это открыто и даже произвел, минимум, одну атаку на объект своих новых врагов. Тогда как во время военного положения в стране внутренние распри под строгим запретом, а значит, нужно Булатова наказать. Но есть один небольшой нюанс. Дело в том, что он прилюдно обосновал объявление войны. На его школу напали, и объявление войны – ответ на агрессию. Это право дворянина, и оно должно свято соблюдаться в империи. Ведь если дворянина ударили по левой щеке, то правую подставлять нельзя, ни в коем случае. Ты берешь топор и идешь крушить. Других вариантов нет, хотя, вдруг это не они напали? Все же Булатов особо не вникал, и мог напасть, не до конца разобравшись в ситуации. Как-никак, а даже у внутренней разведки империи есть лишь косвенные улики, указывающие на причастность троицы к нападению. Железных доказательств нет ни у кого, а без них делать выводы, слишком поспешно. Информацию эту получили от информаторов, и пусть чаще всего она оказывается верной, но всегда бывают промашки. Нужно проверять, доказывать, собирать больше информации. И если окажется, что они не виноваты или провернули операцию чужими руками, тогда это станет недоказуемо, и Булатов может получить нагоняй от императора или имперских служб. 4 часа мужчина сидел за своим столом и смотрел куда-то в стену. Он размышлял над тем, как можно решить эту проблему, и в этот раз в голову не приходило ни единой мысли. Все, что можно придумать в данной ситуации, это наказать взорвавшихся аристократов. Но нельзя. Булатов, по непонятным причинам, слишком интересен для императора, да и достаточно силен. Мужчина уже посмотрел видео, как четыре верхних этажа небоскреба разлетаются в каменную крошку. И главное, как эта каменная крошка аккуратно падает только там, где нет прохожих. Магия, не иначе. Так что связываться с ним неохота. Да и с этими тремя тоже. Может, мне на пенсию уйти? Задумался начальник. За все это время в его голову пришла первая светлая мысль. По крайней мере, ему самому так показалось. Да и по возрасту уже пора. Как-никак, недавно стукнуло 60 лет, и вряд ли кто-то запретит ему отправиться на заслуженный отдых. Тогда он сможет передать молодому поколению все текущие дела, в том числе и это. Но, подумав пару минут, мужчина махнул рукой. Решил довести дело до конца, а там снова вернуться к этой мысли. Сейчас же нужно разбираться. Вот ведь понимал, что войну объявлять – это глупо. Куда проще было бы действовать тихо, не привлекая к себе внимания, более хитро и привычными мне методами. Но плевать, зато сейчас я сижу в своем замке и очень доволен собой. Выступление получилось отменным, да и на многое это не повлияет. Они уже объявили мне войну, и, в любом случае, полноценных боевых действий было не избежать. Так что это был просто ответ, прогремевший на всю страну. Ведь подобное нельзя просто так спускать с рук. И мое заявление стало мощнейшим ударом по репутации этих аристократов. Они, правда, что-то говорили про отсутствие у меня доказательств, но это совсем не так. Доказательства у меня есть, и с каждым днем их становится все больше. Пока, разве что, этого недостаточно, чтобы обратить империю против них, но рано или поздно мои лазутчики смогут добыть все необходимое. После штурма мы быстро обыскали все, что осталось от базы, а я... Тем временем, вылечил раненых, и когда закончил, выслушал неутешительный доклад. База уничтожена изнутри. Все, кроме части одного из ангаров, сгорело или было взорвано, и захватить секретную новейшую технику не удалось. Точнее, практически не удалось. Все же Курлык прибыл сюда первым, и успел немного разобраться в системе самоуничтожения. Суть в том, что владельцы базы заранее подстраховали себя, и каждая единица хоть сколь-нибудь секретного вооружения имела внутри заряд взрывчатки, чтобы враги, вроде меня, не смогли использовать их технологии. Так же было и с документами. Все архивы тоже были заминированы, потому голуби заранее спасли то, что представляло хоть какой-то интерес. К сожалению, важных документов здесь оказалось довольно мало, и это явно намекает на то, что эта база далеко не единственная. Их, минимум, 8, так как это отмечалось именно 8-м номером. Но даже если мне не удалось захватить достаточно технологий, наша вылазка все равно принесла свои плоды. Как минимум, враги лишились важного ресурса и тайного пункта. Сюда было вложено немало денег, и теперь все это уничтожено. В итоге, мы добыли один самолет, и никто не мог разобраться, что с ним делать. Управление непонятное, и даже пилоты лишь разводили руками. Понять, как пользоваться этой техникой, не удалось даже после ознакомления с документацией. Впрочем, не очень-то и хотелось. Все равно не хотел заморачиваться со сложными технологиями. На данный момент мое графство пока к этому еще не готово, так что решил сразу сплавить самолеты чертежи империи. Нет смысла забирать себе, ведь у меня даже нет подходящих специалистов. Да и строить заводы и научные центры с нуля слишком сложно. По крайней мере, сейчас. Одно дело верфь. Там можно клепать небольшие быстроходные катера для нужд рыбаков или военных. Но в то же время большие боевые корабли – это слишком сложно. Нет смысла, на данном этапе развития, браться за что-то сложное. Тем более, если это можно купить без проблем на стороне. Вот артефакты никак не купить. А если и купить, то только откровенный хлам. Потому я и занялся их производством. Кстати, не так давно поступила приятная неожиданность. Действительно, помощь пришла. Откуда не ждали. Прилетели имперцы и выгрузили на заднем дворе замка систему «Скорпион». Я, если честно, даже не знал, что это такое. А Черномор знал, и потому рассказал, что это передовая система противовоздушной обороны. Поначалу я обрадовался, да и все остальные тоже, но потом Вика показала мне стоимость снарядов для этой штуки. И мне почему-то стало казаться, что император просто пытается нажиться на бедном графе. Так что подарок этот был явно с подвохом. С таким подходом, чтобы обезопасить небо над графством, куда проще пойти в портал и сыграть в карты с главой ордена воздушных уничтожителей, или просто принести ему друидскую самогонку. Кстати, идея неплохая. Маги земли у меня уже есть, А вот с воздухом как-то не задалось. Можно было бы создать отряд быстрого реагирования, да и борьба с самолетами стала бы значительно проще. Одно дело кидать в них камнями или лучами смерти, и совсем другое дело сдувать их мощной струей воздуха. Тем более, ситуация с троицей аристократов обострилась, и нужно что-то делать. Опасность с воздуха мне очень не нравится, а закупать снаряды для Скорпиона на регулярной основе будет слишком накладно, если атаки продолжатся. В любом случае, я свой ход сделал, и теперь остается только ждать ответа, а он, в любом случае, будет. Леонид прислал достаточно информации об этих людях, и теперь у меня имеется их примерный портрет. Они точно ответят, это лишь вопрос времени. Вот только прошел уже день, и реакции от них никакой. Разве что увеличилось количество попыток диверсий, но это цыгане, мы привыкли. Они все никак не успокоятся, даже несмотря на то, что на их лагерь то и дело нападает очень злой конь. Злой и маленький, гремучая смесь, на самом деле. Так что, в ожидании атаки, я не стал терять времени зря, и уселся с Викой в гостиной, чтобы поесть мясо, и после попить чай со сладостями. Как раз недавно из деревни лесорубов нам прислали посылку, в которой было немало кабаньих туш, и даже один магический лось. Теперь все это мясо нужно как-то съесть. Если заморозить, энергетическое насыщение будет уже не то. Как думаешь, когда они нападут? Вика явно нервничала, и даже не доела свой стейк. Тогда как я накинулся уже на четвертый кусок, невозможно оторваться, свежайшая магическая лосятина, это отдельный вид искусства. Тем более, к нам недавно прибился прекрасный повар, и он явно знает толк в приготовлении мяса на огне, конечно, ответил я, не в силах проглотить огромный кусок мяса. Вроде этикет не позволяет говорить с набитым ртом, но остановиться не могу. Да и Виктория не против, ей тоже до этого этикета нет никакого дела. Главное, чтобы не противно выглядело, а я прикрываю рот салфеткой. Мы же тут как раз сидим и ждем, продолжил, как только проживал. В любом случае, будет нападение, но пока я не могу понять, куда. Вот это и раздражает, девушка сильно сжала кулаки, и из них вырвалось немного некротической энергии. Пришлось прикрыть свой стейк аурой, чтобы не завонялся, а то некротика, она такая, заставляет дерево гнить, камень рассыпаться в прах, а продукты портится. А ведь Вика ничуть не изменилась за это время. Она стала значительно сильнее и выросла на несколько уровней в магии. Возможно, даже ранг повысился, но мы пока не проводили исследования. Хотя я вижу, насколько лучше стал работать ее источник. Сам к этому руку приложил, если что, и даже доволен результатом. Но как встретил смелую и бескомпромиссную графиню в полуразрушенном здании, так ничего и не поменялось. Вика все так же готова идти в бой и рвать всех, кто посягнет на ее наследие. Род для нее – это все, и никто не может угрожать ему. Хотя нет, какое-то изменение все же есть. При встрече со мной она не хотела продолжать род, по крайней мере, не задумывалась об этом. А теперь как-то слишком часто стала намекать, что пора бы уже что-то с этим делать. Я архимагистр-лекарь, величайший целитель в этом мире, и во всех сопряженных, вместе взятых. Мои силы неизмеримы, возможности практически безграничны, но я как-то переживаю на этот счет. Мы продолжили трапезу и общение на отвлеченные темы, но спустя примерно час нам на телефоны пришло уведомление. Сразу посмотрел на экран и зашел в родовую почту. О, Конаков пишет, удивился я, на ужин нас приглашает. И что, Вика отодвинула тарелку с испорченным некротикой стейком. Ну, хочешь со мной пойти, я вот думаю стоит сходить, тем более... Приглашение личное, пожал я плечами, а девушка махнула рукой. Как-то неохота, как хочешь, опять пожал плечами. Там, кстати, внучка его будет. Буду готова ровно в 6. Вика встала из-за стола и решительно направилась в нашу комнату. Нельзя быть настолько ревнивой, рассмеявшись, я крикнул ей вслед. Ага, как-то сухо ответила она. Как скажешь. Вика ушла, и я надеялся продолжить трапезу, но вместо нее вскоре пришел Билмар. Я понял. Он ворвался в комнату и сгреб в сторону мои тарелки со стола, положив вместо них стопку книг и папок с бумагами. Я его даже нарисовал. Билмар открыл первую папку и выудил оттуда размалеванный лист. Вот, что это, а ты переверни. С нескрываемым восторгом воскликнул тот. Я перевернул, и все равно ничего не понял. Вот это существо. Трехногий пятихвостый ретрокрепосоид. Редчайшая тварь, и ее не видели уже сотни лет. Я даже не представляю, где ты достал ее скелет, Но это же прекрасно, удивительно. Некромант достал из середины стопки древнюю книгу, отчего остальные рассыпались по столу, и быстро нашел нужную страницу с более четким изображением монстра. Вот оно, это существо. Ня, помотал я головой, не угадал. Да ну, смутился Билмор. Ладно, а может этот, он открыл следующую книгу и показал картинку, а я помотал головой. Нет, я ожидал чего-то подобного, поджал губы некромант и начал листать следующую книгу. Оно, тоже нет, снова помотал головой. Знаю, крикнул Билмор и достал из кармана смятый листок бумаги. Вот это, точно. Я присмотрелся к картинке и рассмеялся. Розовый пони с крыльями и несколькими хвостами — это, конечно, здорово. Если бы не один небольшой нюанс, Билмор, это вымышленное существо из мультика. Но ведь подходит, справедливо возмутился он. И действительно, очень даже похож, если отбросить плоть и рассматривать скелет. Подходит, но увы, развел я руками. Это не оно. Ты как, сдаешься? Нет, крикнул Билмор и сгреб в кучу свои книги. Я найду ответ. И ведь как-то странно, такое ощущение, что кости существа трансмутированы. Не могу понять, что с ними не так. Ну, так разберись с этим, пожал плечами и продолжил свою трапезу. Разберусь, я, в любом случае, разберусь. Билмор убежал обратно в некрополь, колдовать над костями, а я откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на Курлыка. Ну что, кивнул ему, не стыдно, видишь, что ты с бедным некромантом сделал, у него уже крыша течет, пожалел бы хоть, урур. Пожал он плечами, бессовестный, плевать ему, а ведь именно этот пернатый гад каждый раз, когда Билмор отлучается куда-то, подкидывает в скелет новых костей, находит какие-нибудь, и сразу тащит в некрополь, а потом некромант орет и пытается понять, откуда взялись новые запчасти, и ведь пристраивает их каким-то образом. Вика действительно была готова ровно к 6 часам, и мы отправились как раз вовремя. Машина уже ждала у выхода из замка, и вскоре мы остановились у главного входа в особняк Конаковых. Там нас встретил сам герцог, в сопровождении своей внучки, и они проводили нас в гостиную, где уже был накрыт стол. И что я хочу сказать, не стейки из магического лося, конечно, но тоже сойдет. Правда, оказалось, что нас позвали не для того, чтобы накормить. Мы уселись за стол, а слуги начали заносить блюда. Но, судя по взгляду Конакова, он явно хотел поговорить. Кстати, Надежда прекрасно справляется с недугом, отметил я состояние девушки. Думаю, дальше она сможет восстанавливаться сама. Разве что, на всякий случай, можно будет провести пару корректирующих сеансов терапии, но это не обязательно. Ты мне здорово помог, Михаил, пробасил герцог, вернул надежду и желание жить дальше. Хотя, если честно, при первой встрече с тобой я даже не надеялся на успех. Ага, пожал я плечами. Ну, а что ему сказать? Это действительно так. Без меня он бы зачах, а род его был бы уничтожен. Возможно, уже сейчас Курчатов мог бы захватить полную власть в регионе. Но тут уж извините, мое появление было сложно спрогнозировать. Я слышал, у тебя появились проблемы с влиятельными людьми. У меня все время с ними проблемы, рассмеялся я, но старик не оценил мою шутку. Хотя, какая это шутка? Просто не люблю, когда люди слишком много на себя берут и строят из себя местных царьков. Нельзя так. Я за честные открытые отношения, а не попытки подмять под себя всех вокруг. В любом случае, позволь сделать тебе подарок. Конаков протянул мне лист бумаги, а я сразу прочитал первые строки. И что это? Техника. Военная, строительная. Вижу, что техника, встряхнул бумагой со списком наименований. Но что это за техника, и к чему этот список? Это мой подарок, говорю же, герцог указал на листок. Вся эта техника теперь твоя. Да, не новая, но вся в рабочем состоянии. Интересно, откуда такая щедрость? Но техника мне точно пригодится. Там список из примерно 250 единиц, и помимо военной, есть еще и строительная. Такая пригодится для погрузки и перевозки камня, а у меня как раз дефицит. А ты что, умирать собрался? Прищурился я и провел быстрое сканирование. Вроде все в норме, помимо возраста. Нет, но хочу дать тебе совет, к которому ты вряд ли прислушаешься, вздохнул старик. Уезжай из Архангельска. Просто покинь это княжество. Не понял, нахмурился я. Не могу многого сказать, но просто послушай совет старика. Лучше тебе покинуть Архангельск, продать здесь все имущество и больше сюда не возвращаться. Старик выглядел серьезным. Говорят, что в этом регионе открывается больше всего порталов, и дальше будет только хуже, ха, как будто я этого не заметил. И по моим источникам эти порталы чаще всех прочих ведут в большие иномирные империи. Ты думаешь, что это я к себе их притягиваю, и хочешь избавиться от меня? Усмехнулся я. Хех, хохотнул герцог. Нет, конечно, это он зря, ведь у меня есть догадки, что это так и есть. Ну, да ладно, пусть остается в неведении. Есть непроверенная информация, что здесь готовится серьезное вторжение. И если это правда, то под угрозой весь Архангельск и окружающие его города. Вторжение остановит, вот только вопрос, как быстро и где. И что, думаешь, единственный выход, это уехать? Я поднял бровь. Да, кивнул он. Лично я продаю все свои активы и перебираюсь в Тверское княжество, чего и тебе советую. У меня там уже есть резиденция в прекрасном живописном месте, а для тебя цены будут вполне приемлемые. Поспешное решение. У меня свои причины, развел руками старик. В первую очередь, я уезжаю из-за внучки, кивнул он в сторону девушки. А еще, Конаков протянул мне следующую бумагу. Понятно, прочитал строки, и даже немного удивился. Поздравляю вас, князь Тверской Конаков. Да, меня назначили князем, и я с радостью принял это назначение, кивнул он. В любом случае, нужно переезжать, я уже устал от этих дрязг и интриг. Никогда этот регион не был спокоен, а теперь особенно. Так что я все распродаю, что-то смогу вывести, и все, как-то грустно вздохнул старик. Кажется, будто он сам себя пытается убедить в правильности своего решения. Хотя он старый, хочет покоя, а еще устал беспокоиться о своей единственной наследнице. Кстати, воскликнул герцог, чуть не забыл, для тебя есть еще один подарок, или, скорее, бонус. Старик достал папку документов и вручил ее мне. Уже не знаю, куда девать эти бумаги, и поесть нормально не дают, и на столе места почти не осталось. Здесь все имущество, которое я продаю, пояснил Конаков. Можешь ознакомиться первым и, естественно, получишь хорошую скидку. Я собрался открыть папку, но тут же ее забрала Вика. Спасибо, мы ознакомимся, улыбнулась она. Ну да, моя задача зарабатывать, а ее, тратить, обреченно вздохнул я, а старик расхохотался. На самом деле, информация интересная, хоть я и раньше догадывался об этом. Значит, скорее всего, вторжению все же быть. Побегу ли я куда-то из этого региона? Разумеется, нет. Буду ли я делать что-то, чтобы предотвратить вторжение? А смысл? Иномерцы сметут сначала моих врагов, а затем сами принесут мне трофей. Так что никуда уходить не буду, и даже если иномерцы захватят все вокруг, мое имение, в любом случае, выстоит. Что-нибудь да придумаем. Моя пациентка весь ужин просидела вместе с нами, но лишь поблагодарила меня за лечение. Но это нормально, что она так немногословна. Все же восстановление еще не завершено, и вот так просто общаться на отвлеченные темы ей пока сложно. А в Тверском княжестве, кстати, камень есть, уточнил я на всякий случай, но Конаков почему-то рассмеялся. Он хотел что-то ответить, но в этот момент у меня и у Вики одновременно зазвонили телефоны. Не знаю, кто звонит Виктории, но у меня на экране высветился номер Черномора, так что пришлось извиниться и сразу ответить на звонок. Старик не будет звонить просто так, в любом случае. Кажется, что-то случилось, скривился Конаков, а я пожал плечами. Ну, само собой, как по-другому. Я поднес телефон к уху. Слушаю. Понял, выезжаю. Вздохнул и посмотрел на герцога. Мне нужно срочно уехать. Новое нападение. Мы с Викой сразу направились на выход, но водителю я сказал ехать не в замок, а практически в самый центр Архангельска. Ведь напали, как ни странно, на наш недостроенный отель. Величественное здание возвышается над всем городом, и его можно увидеть практически из любого района. В том и задумка, чтобы сделать его узнаваемым, и чтобы все знали, кому оно принадлежит. Я же по пути снова связался с Черномором, и он передал мне подробности. Хотя информации довольно мало. Известно только, что напал на нас небольшой, тяжело вооруженный отряд, и несколько десятков боевых костюмов. К отелю уже направилась группа быстрого реагирования, вот только их транспорт подбили с крыши здания. Выходит, к чему-то подобному враг уже был готов. Понятно, помотал я головой. Снова лишние траты, ведь самолет группы быстрого реагирования придется или чинить, или покупать новый. Значит, отправляй все наши боевые костюмы и подтягивай силы. Я уже иду, ждите меня там. Принял. коротко ответил старик и завершил звонок, а я посмотрел в окно на проносящиеся мимо фонарные столбы и пустынные улицы города. «Ну, вот видишь», — усмехнулся я, — «вот они и сделали свой ответный шаг». Командир ударного крыла боевых костюмов, Шлаков Бенедикт Петрович, стоял на краю крыши и смотрел на ночной город через несколько десятков высокоточных камер. Он был опытным военным, который в свое время не захотел воевать за идею и империю, а вот воевать за деньги ему нравилось куда больше, и мужчина смог найти нанимателя, который полностью его устраивал. Интересные задания, отличное снаряжение и оборудование, а главное, никаких ограничений. Если нужно или хочется, можно творить жестокость, все равно никакого наказания не будет, да и начальство прикроет, тогда как половина подчиненных даже не знают, на кого они работают. Но это лишняя информация для них, в такую посвящают лишь самых верных и проверенных. В основном, это штатные сотрудники боевого ударного, и самое главное, тайного крыла. Оно состоит из опытных операторов и модернизированных боевых костюмов, снаряженных множеством мощных артефактов. Да и вообще, эти технологии – совершенно новое слово в инженерии боевых костюмов. В них магия и технологии стали значительно ближе, и каждая новая версия костюма открывает все новые возможности для оператора. Эти, например, самые новые и мощные, так что у врага нет никаких шансов. Тем более, что, помимо 50 боевых костюмов, сюда высадились еще 150 опытных бойцов. На крышу здания их принесли другие боевые костюмы, но уже с автопилотом. Бенедикт с ухмылкой вспомнил, как эти костюмы разрабатывались. На испытаниях погибло немало людей, ведь они то и дело врезались в препятствия или просто падали с большой высоты. Но нанимателя жертвы никогда не волновали, а найти желающих всегда можно. Просто предложи побольше денег, а трупу они будут уже не нужны. Командир понимал, что заказчик хочет мести. Ему обрисовали причины и цели операции, хотя об этом было нетрудно догадаться. Все же Булатов снес 4 этажа башни корпорации, и за это нужно ответить. Так что задача отряда – захватить самое высокое здание в Архангельске и разрушить его так, чтобы было как можно больше кровавых жертв. Потому на протяжении всего полета Бенедикт не переставал улыбаться. Он очень любит подобные задания и теперь размышляет, как завалить здание на бок. Оно накроет целый жилой квартал, и, в таком случае, жертв будет очень много. Для этого нужно правильно заложить взрывчатку и взорвать дом изнутри. Благо, зарядов хватит, в любом случае. Для этого самолет выгрузит на крыше контейнер с несколькими тоннами артефактной взрывчатки, которую специалисты заложат в нужных местах. А как только здание упадет и раздавит собой целый квартал, это попадет во все сводки новостей. И тогда можно будет обвинить во всех кровавых жертвах Булатова. Мол, он не уследил за безопасностью стройки, и все в таком духе. Дело в том, что это здание самое большое и заметное в городе. Хотя еще недавно будущая гостиница была высотой в 25 этажей, но за последние пару недель выросла в 2 с лишним раза как вширь, так и в высоту. Так что, по данным нанимателя, оно растет настолько быстро не просто так. Булатов явно использует в строительстве одаренных земли, и их тоже необходимо устранить с особой жестокостью, чтобы никто больше не посмел работать с этим графом. В общем, Бенедикту приказали устроить показательную акцию, которая должна происходить в прямом включении. Но оказалось, что проникнуть внутрь не так просто, как он думал раньше. Группа «Альфа», захват 20 этажа, проникнуть с северной стороны. Еще на подлете командир начал раздавать приказы. «Бетта, вы заходите с юга, берете 30 этаж». «Командир, на 25-м вижу движение», — отчитался один из операторов. «Устранить, сделаю». Костюм тут же спикировал вниз и, вытянув руки вперед, хотел пробить стекло, но размазался по нему, словно муха, после чего скатился вниз и разбился об землю. «Отмена», — приказал командир всем группам. «Заходим через крышу. Стекла укреплены». Впрочем, дальше все пошло по измененному плану. Никто не ожидал, что стекла окажутся настолько крепкими, так что план, на случай такого, попросту не разработали. Потому захват здания затянулся на куда больший срок. Пришлось всем заходить через крышу, и стоило первому костюму приземлиться, как завопила сирена. «Действуем. Зачистить нижние этажи и заложить взрывчатку», — приказал Бенедикт, и продолжил смотреть на ночной город. Тем временем на крышу приземлялись все новые и новые боевые десантные костюмы, и из них тут же выбегали солдаты. Они быстро заняли периметр, установили системы противовоздушной обороны и приготовились отражать атаку, откуда бы она ни началась. Другие стали распаковывать контейнер со взрывчаткой и носить тяжелые брикеты куда-то внутрь здания. Командир на этот счет не переживал, ведь бойцы точно знали, куда все это нужно доставить. Среди них есть специалисты по подрыву зданий, так что оно сегодня упадет, в любом случае. Бенедикту не терпелось увидеть обилие жертв. Он хотел бы лично расправиться со всеми, кто находится внутри строящегося здания, но и наблюдать ему тоже приятно. А еще мужчина знает, что у Булатова тоже есть боевые костюмы, и они слабее. Так что можно будет легко поотрывать им головы, ведь у них нет таких артефактов и магических технологий. Беззащитные жертвы, слабость командира, и теперь он с нетерпением ждет, когда появятся враги. И вскоре он увидел вдали огни реактивных двигателей, а на лице невольно появилась хищная ухмылка. «Мы не успели доехать до будущей гостиницы, когда мне снова позвонил Черномор и сообщил о делах в небе. Наши боевые костюмы уже добрались, но пока летают вокруг и осматривают территорию. Не могут приблизиться, так как враг ведет слишком плотный огонь. Но зато они смогли заметить, что враг начал минировать первые этажи здания. А еще вражеские боевые костюмы оказались сюрпризом. Какие-то метают электрические разряды, другие кидаются огненными шарами. В общем, скорее всего, внутрь вмонтированы атакующие артефакты, и мне кажется, что это не все их преимущества. Громовержец же ждет приказа к атаке. Ему плевать, что костюмы у врагов лучше, да их больше, и готов броситься в атаку в любой момент. «Плохо», — ответил я Черномору. «Может, есть смысл рискнуть?» — предложил он. «Врагов больше, и их ждут», — не согласился я. «Надо было отправлять Мирабелли и Нурика, вот с ними бы точно справились». «Да, но добираться слишком долго», — вздохнул старик. «По данным Черномора, внутри здания забаррикадировалась охрана. С одной стороны, это хорошо, ведь их не смогли достать, а с другой, в случае подрыва все они умрут. Не хочу допускать этого, но если пойти на штурм сейчас, жертв тоже вряд ли удастся избежать. Слушай, а чего это мы ищем подкрепление?» Задумчиво проговорил я, и завис на несколько секунд. «Есть тут одна идея. Подожди, мне надо срочно позвонить». Сбросил вызов, и тут же набрал другой номер. Но нет, не отвечает. Попытался еще несколько раз, после чего плюнул, и позвонил Людвигу. «Занят, а где? Шахты?» «Понял», вздохнул я. «А ты не знаешь, где Джованни?» «Спит», на моем лице появилась улыбка. 4 дня работал без отдыха, и теперь отключился. «А, понятно. Ну, пусть спит, а то там здание штурмуют. Не будем его будить». Посмотрел на Курлыка, и тот утвердительно кивнул. После чего растворился в воздухе, и вылетел из машины, направившись сразу к нашей гостинице. «Спит, значит. Ну ничего, он только спасибо скажет, если я его разбужу». Джованни пробудился от того, что ему на голову упал телефон. Первые секунды маг подумал, что это нападение, но вдалеке услышал хлопки крыльев. Тогда он понял, что это личный пернатый демон господина. И попал ведь, гад, прямо в переносицу, теперь долго болеть будет. И нет бы, взял современный телефон. Но голубь явно специально хотел сделать побольнее, и принес какой-то древний кирпич с кнопками, который никак не отличается от обычного кирпича ни по весу, ни по прочности. Джованни сразу начал ощупывать пространство, чтобы прихлопнуть демона, но его отвлек телефонный звонок. «В смысле, напали?» – удивился маг. «Стоило приложить трубку к уху». «В смысле, на отель?» – возмутился он. «Нет, я в коптерке». «Есть ли двери?» «Конечно же, нет, я замуровался 2-метровым слоем камня». «Что? В смысле, хотят взорвать все здание?» «Да я его 2 недели строил», – взревел Джованни не своим голосом. У мага земли невольно задергался глаз, ведь он четко помнил договоренность с Михаилом. Мало того, эту договоренность закрепили магической печатью, и никаких подвохов быть не может. Булатов пообещал, что как только будет закончена стройка отеля, Джованни получит целый выходной день и сможет делать в этот день все, чего только пожелает. В рамках приличия и законодательства империи, разумеется, работы оставалось всего лишь на неделю, и маг уже представлял, как будет лежать на диване и смотреть сутки в стену. Но если здание взорвут, его придется строить заново, а это еще целых 3 недели до выходного. И тогда у Джованни закипела кровь, а также задергался второй глаз. Маг некоторое время стоял, пытаясь хоть как-то успокоиться, но понял, что это бесполезно. Кто-то хочет отнять у него выходной, а это значит, что Джованни идет убивать. Никто не может встать между ним и заслуженным отдыхом. Глава 3. Когда я примчался к захваченному зданию, оно уже было оцеплено. Машины скорой помощи, пожарные, полицейские отряды быстрого реагирования и даже имперского спецназа. Все они собрались тут и ждали только меня, так как даже империя не имеет права врываться в собственность аристократа без приказа с самого верха. А его так и не последовало, ведь когда мне позвонили из имперской канцелярии, я сказал, что стоит сперва дождаться меня, хотя имперцы уже были готовы пойти на штурм, если я им разрешу. Все же этот захват здания расценили не как обычную стычку в войне аристократов, а как террористический акт. Как-никак, на одежде и боевых костюмах захватчиков нет никаких гербов, а сами они не отвечают и не выходят на связь. Значит, эти люди не принадлежат ни к какому роду и действуют самостоятельно, а нападение на здание совершили с какими-то своими целями. Так что это все злые террористы, а не подчиненные того же герцога Добролюбова, но лишь до тех пор, пока путем допросов не получится доказать обратного. Вот только, кого там допрашивать. Когда я подъезжал к зданию, из укрепленного окна вылетел искореженный боевой костюм и рухнул недалеко от здания. Небоскреб тут же озарило множество вспышек фотокамер, так как, помимо полиции, военных и прочих структур, сюда приехали журналисты со всего города. Стоило нам с Викой выйти из машины, как на нас тут же накинулась целая орда репортеров. Снова засверкали вспышки, а толпа разразилась неразборчивым гомоном голосов. Слишком много вопросов, лучше в очередь выстроились бы. Хотя я не стал проходить мимо журналистов и выбрал самого адекватного из них. Он единственный из всех не лез со своим микрофоном прямо мне в лицо, а держался на почтительном расстоянии и вежливо ждал возможности задать свой вопрос. «Господин Булатов, что вы можете сказать общественности о происходящем? У вас есть какая-то информация, кто может быть причастен к захвату здания?» — быстро задал вопрос молодой паренек, когда я кивнул ему. «Это террористический акт», — пожал я плечами. «Удивительно, конечно, что этот акт произошел сразу после объявления войны троим небезызвестным аристократам», — намекнул журналистам на Добролюбова, Будакова и Трискова. «Но, наверное, это совпадение», — улыбнулся, — «так как вижу, что все поняли. И вы не хотите предъявить обвинения этим людям?» — удивились журналисты. «Ведь таких совпадений не бывает». «Нет, не хочу», — развел я руками. «Зачем мне это?» У журналистов появилось еще больше вопросов, но у меня уже закончилось свободное время. Все же из окна упал еще один боевой костюм вместе с несколькими облаченными в черную броню людьми. А стоило мне отбиться от толпы, как ко мне тут же подошел какой-то командир специального имперского отряда. По крайней мере, примерно так было написано на табличке, что висело у него на груди. «Здесь настолько много служб, что им приходится отмечать эту информацию, иначе можно запутаться. Правда, по форме одежды так понятно, что это не обычный военный.